Глава 9, в которой Кароль лезет в окно. Стареет, реакцию теряет, вот и не успел воспользоваться неожиданным поцелуем. Глядишь, лежал бы в уютных объятиях вдовушки, явно уютных, ни глаза, ни ощущения его не обманывают. И не пришлось бы сейчас плестись по улице, придерживаясь одной рукой за стены домов, а другой за окровавленный бок. Опять же, реакция подвела, лишь чуть успел уклониться от выскочившей из подворотни стремительной тени. На второй удар ответил уже как должно. Нож со звоном укатился в темноту, а нападавший сложился пополам. От добавочного пинка что-то еще и хрустнуло. Зато потом пришлось удирать от его сотоварищей. С четырьмя он вряд ли бы справился, даже будучи целым и здоровым. Счастье, что эти улочки изучены вдоль и поперек еще с юности. А вот преследователи их не знают. Интересно. Перемахнув третью по счету ограду, он прислонился к стене, переводя дух и прислушиваясь. Преследователи не были профессиональными убийцами, иначе бы он умер сразу, быстро и тихо. И все же вряд ли эта четверка поджидала любого припозднившегося небогатого горожанина с целью прикончить его без лишних разговоров и грабежа. Значит, ему следует убираться отсюда по возможности быстро и далеко. После очередного приступа жестокого головокружения он обнаружил, что находится у дома Грильды и не сможет преодолеть даже пары метров. А вот торопливые шаги преследователей в ночной тиши были слышны очень ясно и близко. Вряд ли трепетная Грильда переживет его полночное появление в таком непрезентабельном, окровавленном виде. Но вот ее хладнокровное жиличко. Он поднял голову и поглядел на светившееся окошко. Я уже собиралась задуть свечку, как испуганно вздрогнула от внезапного стука в окно. Застыла, не зная, что делать, бежать, кричать, звать на помощь. Глубокая ночь, второй этаж. Что за... Звук повторился, требовательный, нетерпеливый. Неплотно прикрытое окно распахнулось. Внутрь проникла рука, нашаривающая защелку второй створки. Я попятилась, машинально нащупывая что-нибудь тяжелое. Окно открылось. Показалась вторая рука, потом голова, плечи. Я не издала вопля лишь только потому, что узнала лезущего в окно мужчину. Но на смену параличу страха пришло возмущение. «Кароль, какого койкоса ты?» Я замолчала, когда он упреждающе вскинул ладонь. Окровавленную ладонь. Не отступила, но ошеломленная, не попыталась и помочь. Такой крупный мужчина вряд ли пролезет в столь маленькое окно. Пролез. Извиваясь, оставляя на раме клочья одежды, а то и самой кожи, втиснулся в окно и, отдуваясь, опустился на пол. Я безмолвно смотрела на него. Кароль отвел со лба мокрые пряди волос и спросил: «И что ты собираешься делать этой самой штукой?» Я посмотрела на зажатую в своей руке кочергу, прошипела с чувством. «Огреть тебя по твоей безмозглой башке, разумеется. Но вижу, кто-то успел раньше». «Ну да». Морщась, он сел поудобней. Целили в голову, а попали в бок. Промахнулся. «Не хочешь помочь мне, добрая дама-художница?» «Не имею ни малейшего желания», — подтвердила я, возвращая камину его кочергу. «Ты...» Но Кароль вновь вскинул руку, призывая к молчанию, и невероятно быстро метнулся вперед, кончиками пальцев погасив свечу на столе. Я ослепла, зато очень ясно услышала звук торопливых шагов, стихших возле самого дома. «Куда он делся? Амулет вел сюда. Это твоя дешевая побрякушка. Ну не улетел же он. Давай рысью, один налево, второй направо, я прямо. Встретимся на перекрестке». Топот стих. Лишь плотно закрыв окно и ставни, я зажгла свечу вновь. Молча уставилась на незваного гостя. Тот показательно охнул, хватая за окровавленный бок. Но я не намеревалась его жалеть. Раз уж он, раненый, сумел взобраться на второй этаж, то явно не собирается моментально отойти в мир иной. Я продолжала бесстрастно смотреть на Кароля. Он завилял по комнате взглядом и сказал неожиданно: «Не хочешь ли одеться?» «Ах, простите, мой король, я оскорбила вашу стыдливость. Дело в том, что я никак не могла ожидать столь высокого визита». Впрочем, ночная рубашка и чепец и впрямь не лучшее одеяние для гневных речей. Я ограничилась тем, что набросила шаль и скрестила на груди руки. «Так в чем дело?» «Я ранен?» «Но я-то здесь при чем?» «Эмма!» — шепотом завопил Кароль. «Прояви же, наконец, человеческое и женское сострадание. Хочешь, чтобы я умер здесь у твоих ног?» «Прекрасная, кстати, смерть», — хладнокровно заметила я. «Но действительно, ни к чему, чтобы ты истек здесь кровью. Она очень плохо отмывается». Кароль издал странный звук, задавленный стон-смешок. Рана, как и я думала, оказалась несерьезной, хоть и очень кровавой. Пришлось извести несколько полотенец, прежде чем кровь остановилась. Попутно я убедилась, что Кароль уже не раз попадал в подобные передряги. На теле его имелось достаточно тому подтверждений. Он с сомнением понюхал укрепляющую настойку дамы Грильды. Одолев чашку одним глотком, потряс головой и осторожно выдохнул, словно опасаясь, что от его дыхания вспыхнет пламя. Расположился на полу поудобнее, я бы даже сказала вальяжно, обхватив согнутое колено руками и привалившись к стене. Улыбнулся одной из самых своих лучших улыбок. Я опустилась в кресло напротив. «Я жду объяснений». «Меня ранили?» — поведал Кароль с пола. «Я это уже заметила. Кто?» «Они не представились. Может, не успели?» «Я покинул их с неучтивой поспешностью». «Почему на тебя напали?» «Наверняка хотели ограбить. Они же не знают, что из ценного у меня один джок. Да и того я успел оставить дома». «Ах, перестань. Они использовали амулет поиска, я слышала. То есть ждали именно тебя. Почему, Кароль?» Он и сам бы хотел это знать. Женщина напротив кивнула умудренно. Пушистые пряди, пытавшиеся вырваться из-под нелепого кружевного чепчика, кивнули вместе с ней. Он отвлекся от разговора, представив, как стягивает чепец, и длинные светлые волосы рассыпаются по ее белым плечам. «Из-за твоих дел, так?» «Конечно, из-за его дел. Вот только из-за которых, тех или тех?» Кароль улыбнулся. Я машинально прикинула, как передать свет смягчившихся глаз, подчеркнутых углем ресниц. Морщинки у глаз, одновременные юмор и внимание, изгиб выразительного рта, тень щетины на щеках, в которых прячутся смешливые ямки. Уже это моя одержимость. Каждое заинтересовавшее меня лицо я старалась запомнить и мысленно нарисовать. С этим, похоже, мысленным наброском не обойдешься. Придется таки браться за портрет. Ты, как всегда, права, Эмма. Как это тебе только удается? Я пожалела, что рассталась с кочергой. Может, выгнать его немедленно и тем же путем? Но Кароль тяжело моргнул, силой потер лицо. Взгляд его поплыл от усталости и кровопотери. Да и крепчайшая настойка дамы Грильды тоже давала себе знать. «Можешь поспать здесь», — сказала я нелюбезно. «Но завтра утром ты уйдешь очень рано и очень незаметно». Кароль алчно поглядел на кровать. «Даже и не думай», — предупредила я. «На кровати сплю я». «Она широкая», — подсказал Кароль. Я бросила в него подушкой. Показательно кряхтя и ворча на тему того, какая Эмма немилосердная, а ведь с виду сама доброта и учтивость, площадный король долго умащивался на полу. Но уснул практически сразу. Погасив свечу, я окунулась в перину дамы Грильды и долго еще слушала неровное дыхание спящего.